Через несколько минут готова первая ямка. Доскот ящика на дно, так ровнее ляжет мина. Землицей присыплем сбоку. Отлично. Еще одну доску сверху. Даже если танк и не наедет на сам взрыватель, доска его все равно придавит. Может и жахнуть. А взрыв рядом тоже не подарок. Гусеницы у них узкие, авось сорвет. Есть вторая. Третью устанавливаю почти у откоса. Мало ли, захочет кто-нибудь объехать. А тут ему подарочек. Отступив на 5 метров, ставим второй ряд мин. Попутно втыкаем еще несколько обычных противопехоток. Пока наших у врагов в вещмешке есть парочка помзов. Самое то. Начнут танкисты из подбитых машин вылазить. Тут им и прилетит. Блин, без 26. А мы только несколько мин воткнули. Товарищ сержант, это Вячеслав с откоса. Михай чешет. Так, значит, танки прошли. Засунув запыхавшегося Антонюка в кузов, несемся дальше. Километр, второй, стоп! Еще одно подходящее место. Узкое дефиле между высоких краев. То, что доктор прописал. Взгляд на карту. Здесь объезда нет. Вот тут и станем воевать. Все наружу. Ямки копаем. Слава тебе наверх, прикрываешь нас. И понеслось. Уже через полчаса гимнастерка на мне взмокла. А где-то сбоку загрохотали пушки. Немцы начали артподготовку. Нет танков? Пока нет. Представляю себе, какой нехилый втык сейчас огребает кто-то из танководов. Небось, дотошные немцы уже доложили наверх о том, что в расчетное время техника на передовую не прибыла. Ясен пень, что педантичный командир фрицев на этом участке без поддержки танков атаку не начнет. Раз в приказе написано, что таковая последует, значит, он будет ждать, пока ее предоставят. Все это выигранные минуты, а значит, чьи-то сбереженные жизни. Установили первый ряд, оставляя одного бойца рыть лунки под противопехотки. Они в грузовике все нажимного действия. А все остальные бойцы смещаются на 50 метров дальше. Жалко, что нет у меня никаких других взрывных прибамбасов. Уж я бы вам здесь устроил. Но, впрочем, и мин более чем достаточно. Устанавливаем второй ряд. Ага, загрохотало и там, куда должна была выйти бронетехника. Стало быть, пропавшие танки наконец нашлись. Их развернули в нужном направлении, и сейчас они дружно прут в нашу сторону. Надо думать, что немцы рассчитывают проделать этот отрезок пути достаточно быстро. И именно поэтому уже начали артподготовку. Давайте, ребятки, вам еще первую подлянку как-то объехать надо. Взрыв бабахает как-то совсем неожиданно и приглушенно. Надо понимать, что на наши первые сюрпризы кто-то уже нарвался. Все, теперь время пошло на минуты. Сейчас немцы начнут оттаскивать в сторону поврежденную машину, расчищать проход, а ходу им до нас, даже с учетом скорости танков, всего ничего. Ребята, шевелимся. Рогов со всеми гранатами наверх. Поможешь Крапивину. Еще 4 мины установлено. Бегаю, как заяц, между лунками. Торопливо ставлю в ямки противопехотки. Очень высока вероятность того, что фрицы после первого подрыва пустят вперед пехоту. Не могут же танки идти в одиночку. Хотя, черт его знает. Показываю Огородникову, как приводить в готовность противопехотные мины, и отправляю его наверх. Пусть просто разбросают их в густой траве, как можно чаще и ближе одна к другой. Закапывать их нам некогда, а если немцы попрутся верхом, авось кто-нибудь и подорвется. В траве мины не так хорошо видны. Кстати говоря, можно и по кюветам подобных подарочков накидать. Глядишь, и наступит какой-нибудь растяпа. Еще 4 мины. Отправляю ребят за поворот. Пусть готовят лунки там. Выкладываю на дорогу снаряженные мины. Бойцы уже нагляделись на то, как я их ставлю, так что с грехом пополам смогут воткнуть и эти. Да, маскировка будет слабая, собственно говоря, вообще почти никакой. Но после того, как взорвется хотя бы один танк, танководы будут на каждую кочку оглядываться. И пока им всю дорогу вперед на полметра вглубь не вскопают, никто никуда не поедет. А нам-то вы и надо. Мои размышления прерывают гулкая пулеметная очередь. Еще одна. Что-то бабахает на дороге. Точно не мина. Звук взрыва там другой. «Чего зависли?» — кричу я бойцам. «Ставьте мины, а я наверх посмотрю, что там стряслось». Дергаю с плеча СВТ. Бегом несусь вверх по склону. Еще раз бьет пулемет. Несколько раз хлопает винтовка. В ответ с дороги раздаются торопливые выстрелы. Вломившись в лес, забираю левее с тем, чтобы выйти стреляющему в тыл. По моим прикидкам, он заныкался прямо у въезда в дефиле. Вот и край овражка. Ложусь на землю и аккуратно продвигаюсь вперед. Так и есть. Недалеко от въезда на боку лежит опрокинутый мотоцикл. На нем обвисший водитель. Еще один неподвижный немец валяется метрах в 8 от коляски. Надо понимать, что Вячеслав начал стрелять по мотоциклу, опасаясь, что тот наедет на мины и подорвется. И это, само собой разумеется, даст немцу понять, что здесь им следует ожидать аналогичных сюрпризов. Первыми же выстрелами он скосил водителя, а брошенная роговым граната положила одного из пассажиров. Но где же еще один? Да вот же он! Из придорожного кювета торчит винтовочный ствол. Надо полагать, это третий мотоциклист. На моих глазах вокруг него начинают плясать фонтанчики пуль. Это Крапивин пытается достать уцелевшего. Фриц прячет винтовку и сворачивается комочком на дне кювета. Позиция у него фиговая. Стрелять снизу вверх — задача вообще неблагодарная, а в данном случае так и вовсе бесполезная. Вскидывая винтовку, ставлю свинцовую точку в данном споре. Высунувшись из кустов, машу рукой. «Крапивин, не стреляй, это я, Красовский!» «Слышу, товарищ сержант!» «Рогов там, у тебя?» «Здесь я!» «Ты с моей стороны мин не набросал?» «Не, они дальше, ближе к въезду!» «Ну и здорово! Я тогда в темпе к мотоциклу пробегусь, сниму у немца пулемет!» «Бегом, бегом, бегом, вперед!» Трава так и летит мне навстречу. Вот и прокинутый мотоцикл. Налегаю на него и с трудом ставлю на колеса. Из коляски вытаскиваю коробку и два кругляша с пулеметными лентами. Сам МГ лежит чуть в стороне, откатился при падении. Быстро обшариваю дохлых фрицев и разживаюсь тремя гранатами. Это здорово, потому что все свои отдал Рогову. «Крапивин! Открываешь огонь после того, как немцы полезут наружу. До этого сиди, как мышь под веником, понял?» «Понял, товарищ сержант».